Это срок, который еще дан и нашей истории, вернее, который она сама себе из чувства разумной меры дает. Никогда при всей ее предприимчивости у нее не было намерения пережить Иакова, разве лишь ровно настолько, чтобы рассказать еще его смерть. Размеры нашей истории в пространстве и времени достойны патриархов. Старая, сытая жизнью, довольная, что всему есть предел, она вытянет ноги и смолкнет. Но покуда она длится, она будет, не унывая, заполнять свое время и сразу же на совесть расскажет о том, что все уже знают, что Иосиф сдержал слово и сначала представил фараону пятерых избранных братьев, а затем официально привел к прекрасному и своего отца Иакова. И патриарх вел себя при этом с большим достоинством, хотя и по мирским понятиям, немного надменно. Подробности не замедлят последовать. Об этих аудиенциях Иосиф ходатайствовал перед владыкой благоухания лично. И примечательно то прекрасное знание египетских условий, которое обнаруживает предание своим выбором обозначающих направление слов. В землю египетскую спускались, дети Израиля спустились на Госинские пажити. Но двигаясь в том же направлении дальше, ты уже поднимался, то есть плыл вверх по реке в сторону Верхнего Египта. Именно это, как совершенно правильно сказано, сделал Иосиф. Он поднялся в Ахет-Атон, город горизонта, в Заячьей округе, в единственную столицу стран, чтобы известить гора во дворце, что его Иосифа, братья и дом его отца явились к нему, и навести гора на мысль, что нет ничего умнее, чем назначить этих опытных пастухов стражами государственного скота в земле Гошен. Фараону эта осенившая его мысль доставила удовольствие, и когда пять братьев предстали перед ним, он ее высказал и назначил их собственными своего величества пастухами. Произошло это немногими днями позднее прибытия в Египет Израиля, как только фараон снова проехал в любимый свой он и заблистал там на горизонте своего дворца, как блистал, когда к нему впервые привели Иосифа, чтобы тот растолковал его сны. Приезда этого дождались, щадя Иакова, чтобы избавить старика от слишком долгого путешествия к фараоновому трону. Иаков находился в то время в доме Иосифа в Менсе, куда прибыл вместе с пятью отобранными для аудиенции сыновьями, двумя отпрысками Лии, Рувимом и Иудой, одним сыном Валлы, Нефалимом, одним Зелфы, Гадиилом и вторым сыном Ракили Бенони Вениамином. Сопровождая отца, они поднялись в город Закутанного на западном берегу и в дом Возвысившегося. Здесь отца разбойника приветствовала девушка Аснат, и к нему привели его египетских внуков, чтобы он познакомился с ними и благословил их. Старик был очень взволнован. «Господь подавляюще любезен», — сказал он. «Он дал мне увидеть лицо твое, сын мой, на что я и то никак не надеялся, а теперь он мне еще и семя твое дозволяет увидеть». И он спросил старшего мальчика, как его зовут. «Манасия», — отвечал тот. «А как зовут тебя?» — спросил он затем меньшего. «Ефрем», — прозвучало в ответ. «Ефрем и Манасия», — повторил старик, назвав сперва то имя, которое услыхал после. Затем он привлек Ефрема к правому своему колену, а Манасию к левому, приласкал их и поправил еврейский их выговор. «Сколько раз я вам уже говорил, Манасия и Ефрем», — побронил их Иосиф, — «чтобы вы произносили так, а не этак». «Ефрем и Манасия», — сказал старик, — «не виноваты. Ты сам стал немного косноязычен, господин сын мой. Хотите ли вы стать множеством народов во имя ваших отцов?» — спросил он обоих мальчиков. «Очень хотим», — ответил Ефрем, заметивший, что ему отдано предпочтение, и уже тогда Иаков благословил их предварительно. Сразу после этого сообщили, что фараон прибыл в Он, город Рагарахте, и тогда Иосиф с пятью избранниками поехал, а Иакова понесли к нему вниз. Если спросит, почему его, почтенного старца, приняли во вторую очередь, а братьев, как то известно, в первую, мы отметим, ради движения по восходящей линии, ведь в торжественном строю самое лучшее редко бывает в начале. Сперва обычно идет менее значительное, затем то, что получше, а уж потом ковыляет самое достославное — вызывая оглушительные овации и восторги.